«Вот и милиция», — произнес Алмаз, легко поднимаясь из-за стола. «Я ж говорил, что хороша. Правда, Елена?» Елена не ответила. Среди вошедших увидала молодого Савича, и было это еще невероятнее собственной молодости. Будто уходил Никитка всего на неделю, не больше, была пустая размолвка и кончилась. Вокруг, как на школьном балу, мелькали и дергались смеющиеся лица. Ванда хохотала громче других, притопывала, будто хотела пойти в пляс. Грубин схватил Елену за руку, показывая другим, как свою невесту, уговаривал Шурочку познакомиться с бывшей учительницей, а Шурочка конфузилась, потому что знала, прочие, куда старше ее и солиднее, просто сейчас притворяются равными ей по возрасту. Савич замер в углу, пялил глаза и шевелил губами, словно повторял: «Средь шумного бала, случайно». И когда Алмаз, подойдя к Елене, положил ей руку на плечо, Никита сморщился, как от зубной боли. Елена заметила и улыбнулась. «Я тебя, Лена, такой отлично помню», — сказала Ванда. «И я тебя», — согласилась Елена, и подумала, что у Ванды склонность к полноте. Пройдет несколько лет, растолстеет, расплывется, станет сварливой. «Ну и чепуха в голову лезет», — оборвала себя Елена. «Она ж теперь все знает, будет следить за собой». «А я тебе чай помогу поставить. Буду за мужика в доме», — предложил Алмаз. «Хорошо», — согласилась Елена. Мелькнуло желание, чтобы вызвался помочь ей Савич. Никита и вправду сделал движение к ней, но тут же кинул взгляд на Ванду, остался. Привычки, приобретенные за 30 лет, были сильнее воспоминаний. «Ну и бог с тобой», — подумала Елена, выходя в сени. «Всегда ты был тряпкой, и сколько ни дай тебе жизни, тряпкой и останешься. И не нужен ты мне». Просто удивилась в первую минуту, как увидела. Ваня помогал Елене с Алмазом разжечь самовар, задавал вопросы, почему все сегодня такие молодые и веселые. Алмаз удивлялся, как ребенок всех узнал, даже в прекрасной персидской княжне старуху Милицу. Алмаз нравился Ване своими сказочными размерами и серьезным к нему Ване отношением. Вежливо постучался и вошел в дом Миши Стендаль. Он был приглажен, респектабелен и немного похож на молодого Грибоедова, пришедшего просить руку княжны Чавчавадзе. «Елена Сергеевна дома?» — спросил он Елену Сергеевну. Ваня восхитился невежеством гостя, ткнул пальцем бабушку в бедро и сказал: «Дурак, бабу не узнал!» «Сенсация!» — огорчился тихо Стендаль. «Сенсация века!» Он схватился за переносицу, будто хотел снять грибоедовское пенсне. «Ох-хо!» — рявкнул Алмаз. «Разве это сенсация? Вот в той комнате сенсация!» Стендаль поглядел на Алмаза, как на отца Нины Чавчавадзе, давшего согласие на брак дочери с русским драматургом. «И вы тоже?» — спросил он. «И я тоже. Иди, иди, и Шурочка там». «А я камеру не взял», — огорчился Стендаль. «Вам уже сколько лет?» «Шура!» — гаркнул Алмаз. «К тебе молодой человек!» Миша отступил к двери и приоткрыл ее, и сразу в кухню ворвался разноцветный водопад звуков. Мишу встретили как запоздавшего дорогого гостя на вечере встречи однокашников. Молодой человек, — хохотала милиция. Маска, я тебя знаю. Теперь угадай, кто я. Покормить нас надо, — сказал Алмаз, прикрывая дверь за Мишей. Такая орава. «Картошка у тебя, Елена, есть?» «Сейчас принесу», — отозвалась Елена. «Я сам», — сказал Алмаз, — «во мне сила играет». Он достал из чулана мешок и выжил его раза три как гирю, отчего Ваня зашелся в восторге. Алмаз заглянул в большую комнату, прервал на минутку веселье, скомандовав: «Михаил, возьми вот десятку и сходи, будь ласков, в магазин. Купишь колбасы и так далее, к чаю. Остальным вроде бы не стоит излишне по улицам бродить. чтоб без этой, без сенсации. — Я с тобой пойду, — сказала Шурочка. — Ты что-нибудь не то купишь. Мужчины всегда не то покупают. Грубин протянул Мише еще одну десятку. — Щедрее покупай, — велел он. — Белую головку, может, возьмешь. Все-таки праздник. — Ни в коем случае, — сказала Шурочка. — Я уж прослежу, чтобы без этого. В голосе ее прозвучали сухие, наверное, подслушанные неоднократно материнские интонации. «Возьмите шампанского», — велела Елена Сергеевна. «У меня есть деньги», — сказал Миша Грубину. «Не надо». Шурочка с Мишей ушли, забрав все хозяйственные сумки, что нашлись в доме. Алмаз очистил картошку споро и привычно. «Где вы так научились?» — спросила Елена Сергеевна. «В армии». «У меня была трудная жизнь, как-нибудь расскажу. Где только я картошку не чистил?» Елене Сергеевне показалось, что за дверью засмеялся Савич. Дверь на улицу была полуоткрыта. Шурочка с Мишей, убегая, не захлопнули. В щель проникали солнечные лучи, косым прямоугольником ложились на пол, и Елена отчетливо видела каждую щербинку на половицах.